15 августа в Совете Екатерина подписала рескрипт графу Захару Чернышову о вступлении между 1 и 7 числами будущего сентября во владение присоединяемых от Польши земель. Чернышов, который первый высказался в пользу этого присоединения, назначен был генерал-губернатором Белоруссии. Прусский король 27 сентября нового стиля принял присягу от жителей Польской Пруссии и в тот же день написал Сольмцу: «Вы скажете графу Панину, что он может уверить императрицу моим именем, что нынче в день присяги от Пруссии я ее уверяю, что она обязала не неблагодарного человека. Я не упущу ни одного случая засвидетельствовать ей и России мою признательность не на словах, а на деле». Что же делалось в Польше в 1772 году, когда судьба ее окончательно решалась между 3 соседними державами? В начале года главным предметом разговоров, главным интересом были по-прежнему притеснения от прусских войск. Французский агент доносил своему двору: в то время как прусский король становится все более и более ненавистен, кажется, Россия хочет смягчить прежнее обращение с поляками, чему служит доказательством приказ Бибикова, требующий от войск строгой дисциплины. Только и разговоров, что о прусских притеснениях, которым особенно подвергается духовенство. И Бенуа объясняет это дело тем, что духовенство главным образом виновато в смуте, и, стесняя духовенство, король вместе с Россией содействует умиротворению Польши. Только от 29 февраля нового стиля агент пишет: «В поступках прусского короля обнаруживаются стремления приобрести выгоды постоянные. Он хочет овладеть вармийскую провинцию, потому что его генералы вытребовали у епископа архив. Жерар в Данциге знал дело лучше и 5 марта уведомил свой двор о заключении договора относительно раздела Польши, тогда как товарищ его в Варшаве только 25 марта писал: «Сальдарн говорит, что дело кончится плохо для Польши. Прусский король непременно получит польскую Пруссию». С другой стороны, видно, что дворы русский и австрийский сближаются. Быть может, Венский двор согласится на усиление Пруссии, если ему возвратят Силезию или оставят в его власти польские области, которыми он овладел. Россия тоже будет стараться вознаградить себя насчет Польши. Итак, по-видимому, Польша накануне того дня, в который станет добычей своих соседей. 16 мая агент из Варшавы доносил: хотя общее мнение считает раздел Польши делом решенным, но чарторыйские утверждают, что это вздор. В самом начале года коронный канцлер Младзиевский приехал к Сальдорну с жалобами на прусские притеснения. «Не считаете ли вы приличным, — говорил он, — чтоб король обратился к ее императорскому величеству, отправил к ней министра для уведомления о поступках и притеснениях прусского короля?» Сальдарн воспользовался случаем, чтобы высказаться. «Я думаю, — отвечал он, — что императрица не примет никакого посла от Польши, пока смута продолжается. Ее императорское величество очень хорошо помнит все происшедшее здесь в продолжении многих лет. Она замечает не только равнодушие польского двора относительно ее, но и явное сопротивление всем ее добрым намерениям. Как вы хотите, чтобы императрица заступилась за Польшу перед прусским королем, когда это единственный государь, который действует единодушно с нею в настоящих делах, и как вы можете думать, что моя государня захотела сделать неприятность другу, заступаясь за поляков, которые ни теплы, ни холодны, и на которых можно смотреть, как на врагов России? Я говорю не об одних конфедератах, но обо всех тех, которые, хотя не замешаны открыто в настоящие смуты, но действуют под рукою и наполняют Варшаву. Я не исключаю даже и двора, Ее императорское величество не забудет холодности, невнимания, непоследовательности и неправильности в поступках, какие король и его фамилия позволили себе, покровительствуя части народа, возмутившейся против своего короля, поддерживаемого моей государней. После моей декларации я несколько раз имел разговоры с детьми короля и вице-канцлерами и объявил им о намерениях ее императорского величества успокоить Польшу, излагая им, что императрица согласна на изменения в самых существенных пунктах последнего договора, именно даст объяснение относительно гарантии и не откажется ограничить права диссидентов в том случае, если они согласятся сами пожертвовать частью своих прав для отнятия предлога у злонамеренных людей продолжать разбойничество под религиозным знаменем. Ну, что же касается внутренних дел, то императрица требовала только сохранения liberum veto для всей шляхты. Они были очень довольны, но захотели ли воспользоваться добрыми намерениями ее императорского величества? Приступили ли к делу? Князь воевода русский сказал, что у нас мало войска в Польше для поддержания этого дела, что республика находится в кризисе, и положение ее таково, что может ухудшиться. Я очень хорошо понимаю смысл этих слов. Воевода хотел сказать, что у нас на плечах война, которая может пойти для нас неудачно, ибо он не мог не знать, что у нас в Польше 12 тысяч войска. Число очень достаточное для их поддержания, если бы они захотели серьезно воспользоваться нашим добрым расположением, вместо того, чтобы увеличивать смуту своим бездействием. Короля и республику никто не поддерживает, кроме императрицы. Но оказывается ли к ней доверие? Король обращается в другую сторону, обольщаясь надеждой, что может найти подпору в соседе, который до сих пор не оказал ни малейших знаков дружбы и пользы. Наоборот, покровительствует людям, посягающим на власть и жизнь короля. Венский двор знает и видит все, что король прусский делает в Польше. В другое время он не смотрел бы на это равнодушно. А теперь Австрия не только овладела польскими землями, но, быть может, имеет еще какие-нибудь скрытые виды. Императрица требует у короля и республики благоразумной дружбы, основанной на поддержании естественной польской конституции.